Вопрос времени. Архилектору Сульту, главе Инквизиции Его Величества, Ваше Преосвященство, вот уже 6 недель мы сдерживаем гурков. Каждое утро они, невзирая на наш смертоносный огонь, забрасывают землей и камнями наш ров. Каждую ночь мы спускаем солдат со стены, чтобы отрыть его заново. Несмотря на все наши усилия, враг в конце концов сумел засыпать канал в 2 местах. Теперь ежедневно штурмовые отряды устремляются с позиций гурков и пытаются установить лестницы. Иногда им удается добраться до стены, чтобы отступить с большими потерями. Тем временем вражеский обстрел с помощью катапульт продолжается, и несколько секций стены серьезно ослаблены. Участки отремонтированы, но возможно, что уже в скором времени гурки получат реальную брешь. Внутри стен возводятся баррикады, чтобы сдерживать атакующих, если они прорвутся в нижний город. Наши укрепления не так тверды, как хотелось бы, но ни одному человеку не приходит и мысли о сдаче. Мы продолжаем сражаться. Как всегда, Ваше Преосвященство, служу и повинуюсь. Дзант Данглокта, наставник Дагоски. Глокта задержал дыхание и облизал десны, наблюдая в подзорную трубу, как облако пыли опускается на крыши трущоб. Последний грохот и треск падающих камней затихли, и Дагоска на мгновение погрузилась в странную тишину. Мир затаил дыхание, казалось Глокте. И тут до балкона донесся отдаленный вой. Он отразился от стен цитадели, пронесся высоко над городом. Этот вой был хорошо знаком Глокте по боям, и прежним, и нынешним. И радости не вызывал. Это боевой клич гурков. Враг приближается. Глокте знал, что гурки идут по открытому пространству перед стенами. Так они поступали бесчисленное число раз за последние недели. Но сейчас перед ними была брешь. Глокта посмотрел на крохотные фигурки солдат, копошащихся на запыленных стенах и башнях по обе стороны от пролома. Потом направил трубу вниз, чтобы взглянуть на широкий полукруг баррикад и на 3 шеренги солдат за ними, ожидающих атаки гурков. «Безрадостная защита, что говорить, но это все, что мы имеем». Солдаты-гурки начали выскакивать через зияющую брешь, словно муравьи из муравейника. Плотная толпа, звон стали, развивающиеся знамена. Солдаты выбегали из облака бурой пыли и карабкались вниз по громадной куче упавшей кладки навстречу бешеному граду стрел. «Первые солдаты в прорыве. Незавидная позиция». Первые ряды были скошены на месте. Крохотные фигурки падали и кувыркались по горе развалин за стеной. Многие пали, но за ними шли все новые, перелезая через тела товарищей, карабкаясь по горе битых камней и расщепленных бревен в город. Разнесся новый крик, и Глокта увидел, как защитники пошли в контратаку из-за баррикад. Солдаты Союза, наемники, горожане — все рванулись к бреши. С такого расстояния казалось, что все происходит нелепо медленно. Поток масла и поток воды текли навстречу друг другу. Они встретились, и уже невозможно было отличить одних от других. Текучая масса, в которой поблескивал металл, колебалась и покачивалась, то и дело вздымая яркий флаг. Крики и вопли раздавались над городом, отзывались эхом, уносились ветром. Отдаленное нарастание боли и ярости, звон и грохот боя. Иногда казалось, грохочет дальняя невнятная гроза. Иногда до Глокты с необычайной ясностью доносился отдельный крик. Ему это напоминало выкрики толпы на турнире. Только здесь клинки не затуплены. Обе стороны настроены серьезно. «Сколько уже погибло сегодня утром?» Глокта повернулся к генералу Висбруку, который потел рядом в безукоризненном мундире. «Вам доводилось биться в такой мешанине, генерал? Напрямую нос носу, что называется, в рукопашную?» «Нет, не доводилось», — мгновенно ответил Висбрук, не отрываясь от подзорной трубы. «И не стоит. Я пробовал один раз и больше не хочу». Глокта перехватил потной ладонью рукоятку трости. «Конечно, теперь это вряд ли возможно. Как правило, я воевал верхом. Мы атаковали небольшие подразделения пехоты, разбивали и преследовали. Благородное дело резать бегущих. Скольких похвал я удостоился за это. А вскоре узнал, что воевать на своих двоих — другое дело. Это так тяжело, что еле дышать успеваешь, не то что подвиги совершать. Герои и те, кому повезло выжить». Глокта невесело рассмеялся. «Помню, как-то сцепился с гуркским офицером. Мы обнялись, как любовники, так что никто не мог нанести удар, мы только рычали друг на друга. Вокруг мелькали наконечники копий, кто-то напарывался на оружие своих же товарищей, кого-то затаптывали. Больше погибло по ошибке, чем от руки врага. Да, все это одна гигантская ошибка. «Ужасно», — пробормотал Висбрук. «Но это наша работа». «Это верно, это верно». Глок-то увидел гургские штандарты над массой тел, изодранный и запачканный шелк. Сверху с поломанных стен вниз понеслись камни. Люди внизу стояли, прижатые плечом к плечу, не в состоянии уворачиваться. Огромный чан кипящей воды вылили сверху прямо в толпу. Гурки, едва пробившись в брешь, растеряли всякое подобие порядка, и теперь бесформенная толпа дрогнула. Защитники крепости наступали со всех сторон плотной стеной копий и щитов, рубили мечами и топорами, топтали упавших сапогами. «Мы их тесним!» — раздался голос Висбрука. «Да...» — пробормотал Глокта, разглядывая в подзорную трубу отчаянную схватку. «Похоже на то. Я в безмерном восторге». Прорвавшийся отряд был окружен, и гурки падали, карабкаясь вверх по обломкам к бреши. Постепенно выживших выдавили на ничейную землю, а вслед бегущим неслись со стен стрелы, сея панику и смерть. До стен цитадели донесся неясный шум восторгов защитников крепости. Еще одна атака отбита. Десятки гурков убиты, но придут новые. «Если они прорвут баррикады и войдут в Нижний город, нам конец». «Они продолжат атаковать столько, сколько им понадобится, а нам стоит один раз проиграть, и все». «Похоже, наша взяла, по крайней мере, сегодня». Глок-то дохромал до угла балкона и уставился в подзорную трубу на юг, в бухту и на Южное море. Он не увидел ничего, только водную гладь, сверкающую до самого пустынного горизонта. По-прежнему никаких признаков гуркских кораблей. Висбрук прочистил горло. «При всем громадном уважении, это, видимо, значит при никаком». «А гурки никогда не были моряками. С чего бы предполагать, что сейчас у них есть корабли?» «Только с того, что старый черный волшебник явился ко мне глухой полночью и сказал, что они есть. Если мы не видим чего-то, это не значит, что этого не существует. Ведь император держит нас на крючке. Возможно, он прячет флот в резерве, ожидая подходящей минуты. И не хочет раскрывать карты заранее». «Но с кораблями он мог бы взять нас в блокаду, уморить голодом, сломить нашу оборону. Ему не нужно было бы расходовать столько солдат?» «Генерал, если у императора Гургхула есть что-то в избытке, то это солдаты. Они пробили брешь». Глок-то посмотрел вдоль стены до нового слабого места. Глубокие трещины прорезали кладку. Стену подперли громадными бревнами, но она все равно клонилась внутрь. И с каждым днем все больше. «И скоро пробьют новый пролом. Они засыпали ров в четырех местах, а тем временем наша численность сокращается, боевой дух падает. Зачем им корабли, спрашиваете?» «Но у нас корабли есть». К удивлению Глокты, генерал стоял рядом и говорил тихо и настойчиво, глядя прямо в глаза. «Как будто предложение собрался делать. Или предательство готовит. Интересно, что именно?» «Еще есть время», — пробормотал Висбрук, то и дело нервно оглядываясь на дверь. «Мы контролируем залив. Пока мы держим Нижний город в наших руках и пристани, мы можем вывести силы Союза. Или хотя бы гражданских. В цитадели еще остались жены и дети офицеров. Некоторые торговцы и ремесленники, которые поселились в верхнем городе и не желают уезжать. Это можно проделать быстро». Глок-то нахмурился. «Все верно, но только архилектор дал другой приказ. Гражданские, если пожелают, могут выбираться самостоятельно. Войска Союза не двинутся никуда. Кроме, конечно, погребального костра». Однако Висбрук счел молчание Глокты знаком согласия. «Только скажите, и все можно сделать уже сегодня вечером, до того, как...» «И что останется с нами, генерал, когда мы ступим на землю Союза? Трогательная встреча со слезами на глазах с нашими хозяевами в Аргионте? Кто-то из нас прольет слезы, я в этом не сомневаюсь. Или мы захватим корабли и уплывем в далекий Сулджук, чтобы жить там долго и счастливо?» Глок-то покачал головой. «Милая сказочка, но и только. Возврата нет, дороги домой нет». «Дороги домой нет», — горьким эхом отозвался Висбрук. Огурки надвигаются с каждым днем. Наши потери растут, и последний попрошайка в городе видит, что мы уже не в силах удерживать внешние стены. Мои солдаты того и гляди восстанут, а на наемников и вовсе нельзя положиться. И что посоветуете сказать им? Что закрытый совет не отдавал приказа отступать? Скажите, что со дня на день мы получим подкрепление. Я говорю это уже не один месяц. Тогда еще пара дней ничего не изменит. Висбрук моргнул. «А могу я спросить, когда придет подкрепление?» «Со дня», — Глокта прищурился, — «на день. А пока надо держаться». «Но зачем?» — Висбрук по девчоночьи взвизгнул. «Зачем? Это задание невыполнимо. Это самоубийство. Зачем, черт возьми?» «Зачем? Всегда зачем? Я уже устал задавать этот вопрос». «Если думаете, что я читаю мысли архилектора, то вы даже тупее, чем я думал». Глокта задумался. «Но в одном вы правы. Внешние стены могут пасть в любой момент. Нужно подготовить отход в верхний город». «Но если мы оставим нижний город, мы потеряем порт. Мы не сможем получать запасы и не получим подкрепление, даже если оно придет. А как же ваша блестящая речь, наставник? Стены верхнего города слишком протяженные и слабы. Если внешняя стена рухнет, город обречен. Мы победим их здесь или вовсе не победим, говорили мне вы. Если потеряем порт, мы не можем спастись». «Мой дорогой толстый пухлый генерал, ты еще не понял. О спасении речи не было с самого начала». Глокта улыбнулся, показав Висбруку дыру между зубами. «Если не сработает один план, нужно попробовать другой. Положение, как вы точно описали, отчаянное. Поверьте, я сам предпочел бы, чтобы император просто сдался и отправился домой, но вряд ли стоит на это рассчитывать, как думаете? Сообщите Коске и Кадии, всех гражданских необходимо убрать из Нижнего города сегодня ночью. Возможно, нам придется отходить срочным порядком. По крайней мере, мне не так далеко будет ковылять до линии фронта». «Верхний город вряд ли вместит столько народу, они забьют улицы». «Это лучше, чем завивать братские могилы». «Спать придется на площадях и в коридорах». «Это лучше, чем в земле». «Их там внизу целые тысячи». «Тогда вам лучше начинать немедленно». Шагнув за порог, Глокта чуть не отшатнулся. Жара внутри стояла почти непереносимая. Вонь пота и горелой плоти неприятно щекотала горло. Глокта вытер уже слезящиеся глаза тыльной стороной дрожащей ладони и вгляделся во тьму. Смутно виднелись силуэты трех практиков. Они стояли в круг, лица в масках подсвечены снизу яростным оранжевым пламенем жаровни. Яркая кость и черная тень. Демоны в аду. Рубашка Витари, пропотевшая насквозь, липла к плечам, лицо прорезали яростные складки. Секутор разделся до пояса и тяжело, с хрипом, дышал через маску. Мокрые от пота волосы болтались. Иний, взмокший, словно во время ливня, стоял, роняя жирные капли на бледную кожу. Мышцы сжатых челюстей вздулись. Единственной во всей камере, кто не показывал никаких признаков дискомфорта, была Шикель. Девчонка счастливо улыбалась, пока Витари вжимала шипящее железо ей в грудь. «Как будто это счастливейший момент в ее жизни». Глокта сглотнул, глядя на открывшуюся ему картину, и вспомнил, как выжигали клеймо ему самому. Как он просил, умолял, рыдал о пощаде. Вспомнил ощущение прижатого к коже металла. Обжигающий жар ощущается почти как холод. Бессмысленный звук собственного крика, вонь горящей собственной плоти. Он и сейчас помнил этот запах. Сначала испытываешь на себе, потом сам мучаешь других, потом просто отдаешь приказ. Таков ритм жизни. Глокта пожал натруженными плечами и прохромал в комнату. «Что нового?» — каркнул он. Секутор, кряхтя, выпрямился и выгнул спину, вытер лоб и стряхнул пот на липкий пол. «Не знаю, как она, но я уже наполовину готов». «Мы не сдвинулись с места!» — выпалила Витария и швырнула почерневшее железо в жаровню, подняв сноп искр. «Мы применяли клинки, мы применяли молоты, мы пробовали воду и огонь, и она не сказала ни слова. Эта сучка каменная!» «Она мягче камня», — прошипел секутор. «Но она не такая, как мы». Он взял со стола нож, коротко блеснувший оранжевым в темноте, нагнулся и прорезал длинную рану в предплечье Шикель. Ее лицо оставалось безмятежным. Края раны разошлись, блеснув яростно алым. Секутор сунул палец в рану и повернул. Шикель словно вовсе не чувствовала боли. Секутор вытащил палец и поднял его, потеряв кончик о большой палец. «Он даже не намок. Как будто режешь труп недельной давности». Глок-то почувствовал, как дрожит нога, и, поежившись, скользнул в пустое кресло. «Конечно, это ненормально». «Неестественно», — буркнул Иний. «Но она уже не исцеляется, как прежде». Новые порезы на спине остались открытыми. Открытыми, безжизненными и сухими, как мясо в лавке мясника. И ожоги не проходили. Черные горелые полосы на коже, словно на пережаренном мясе. «Просто сидит и смотрит», — встрял Секутор. «И не словечко». Глок-то нахмурился. «Неужели именно об этом я мечтал, когда вступал в Инквизицию? Пытать девчонок?» Он провел ладонью под зудящими глазами. «Но тут гораздо меньше и гораздо больше, чем девчонка». Глок-то вспомнил вцепившиеся в него руки и трех практиков, силящихся оттащить ее. «Гораздо больше и гораздо меньше, чем человек. Не будем повторять ошибок, которые мы допустили с первым из магов». «Надо держать разум открытым», — пробормотал Глок-то. «Знаешь, что сказал бы на это мой отец?» Голос звучал глухо и хрипло, как голос старика, и совсем не подходил такому гладкому личику. Глок-то почувствовал, как дергается левый глаз. По спине под плащом текли струйки пота. «Твой отец?» Шикель усмехнулась в ответ. Глаза блеснули в полумраке. Казалось, что все раны в ее плоти улыбнулись. «Мой отец, пророк, великий Кхалюль. Он сказал бы, что открытый разум, как открытая рана, уязвим для яда, доступен нагноению и причиняет владельцу только боль». «Ты хочешь говорить?» «Я буду говорить». «Почему?» «А почему бы и нет, раз ты понял, что это мой выбор, а не твой. Задавай вопросы, калека. Попробуй узнать, что сможешь. Видит Бог, оно тебе пригодится. Заблудившийся в пустыне...» «Я знаю продолжение». Глок-то помолчал. «Вопросов полно, но о чем спрашивать такую?» «Ты едок?» «Мы называем себя иначе, но да». Шикель чуть наклонила голову, не отрывая взгляда от глаз Глокты. «Сначала священники заставили меня съесть мою мать, когда нашли меня. Иначе они убили бы меня, а жить так хотелось тогда. Потом я рыдала, но все это было давно, и слез во мне уже не осталось. Конечно, я отвратительна самой себе. Иногда мне хочется убивать, иногда умереть самой. Я заслужила смерть, в этом я уверена. Только в этом». «Можно было догадаться, что прямых ответов не добьешься. Тут прямо заскучаешь по торговцам. Их преступления я, по крайней мере, понимал, но хоть такие ответы лучше, чем ничего». «Почему ты ешь?» «Потому что птица ест червяка. Потому что паук ест муху. Потому что этого желает Кхалюль, а мы — дети пророка. Иувина предали, и Кхалюль поклялся отомстить, но он оказался один против многих. Тогда он решился на великую жертву и нарушил второй закон, и праведные приходили к нему, с каждым годом все больше и больше. Одни пришли к нему охотно, другие нет, но ни один не отказался. Нас много, моих братьев и сестер, и каждый должен принести свою жертву». Глок-то показал на жаровню. «Ты не чувствуешь боли?» «Нет, зато чувствую раскаяние». «Странно. У меня все наоборот». «Думаю, тебе повезло». Глок-то фыркнул. «Хорошо говорить, пока не окажется, что не можешь писать без визга». «Я уже не помню, что такое боль. Все было так давно. У каждого из нас свой дар. Сила, скорость, выносливость за пределами человеческих возможностей. Некоторые могут менять облик, отводить глаза и даже использовать высокое искусство. Ему обучал своих учеников Иувин. Дар у каждого свой, но проклятие одно на всех». Она уставилась на Глок-то, склонив голову на бок. «Дай-ка угадаю. Вы не можете перестать есть». Никогда. Именно поэтому аппетит гурков на рабов никогда не иссякнет. Нельзя противиться пророку. Я знаю. Великий отец Кхалюль. Она благоговейно закатила глаза к потолку. Верховный священник храма Сарканта. Святейший из всех, кто ступал ногой по земле. Укрощает гордых, наставляет заблудших, говорит правду. Свет исходит от него, как от звезд. Когда он говорит голосом Бога. Когда он... И, конечно, срет золотыми какашками. Ты веришь в эту чушь? Какая разница, во что я верю? Я не выбираю. Хозяин дает тебе задание, и ты стараешься его выполнить как можно лучше. Даже если задание темное. Вот это мне понятно. Некоторые годятся только для темных дел. Раз уж выбрал хозяина... Сухой хохот Шикель разнесся над столом. Очень мало кто может выбирать. Мы поступаем, как велят. Стоим или падаем рядом с теми, кто родился вместе с нами, кто похож на нас и говорит, как мы. И все равно знаем о причинах всего сущего не больше, чем знает грязь, в которую мы возвращаемся. Шикель склонила голову на бок, и рана на плече открылась широко, как рот. Ты думаешь, я рада, что стала такой? Думаешь, я не мечтаю быть, как все? Но раз произошли изменения, обратной дороги нет, понимаешь? Еще бы, как никто другой. Зачем тебя послали сюда? Работа праведных не кончается никогда. Я пришла, чтобы Дагоска вернулась в лоно. Чтобы жители поклонялись Богу, как учит пророк. Чтобы мои братья и сестры были сыты. Похоже, ты проиграла. Придут другие. Нельзя противиться пророку. Вы обречены. Это я и сам знаю. Зайдем с другой стороны. Что ты знаешь о Баязе? О Баязе? Он был братом пророка. С него все это началось, им и закончится. Голос Шикель упал до шепота. Лжец и предатель. Он убил хозяина. Он прикончил Иувина. Глок-то нахмурился. Я слышал другой вариант. Любую историю каждый рассказывает по-своему, искалеченный. Ты этого еще не понял? Шикель скривила губы в усмешке. Ты не понимаешь, в какую войну ввязался. Не знаешь об оружии и потерях, о победах и поражениях каждый день. Ты не знаешь, кто воюет, почему и зачем. Поле боя везде. Мне тебя жаль, ты как пес, который пытается понять спор ученых, а слышит только лай. Праведные идут. Кхалюль избавит землю от лжи и построит новый порядок. Иувин будет отомщен. Так предсказано, так предписано, так обещано. Вряд ли ты увидишь это. Она улыбнулась в ответ. И ты вряд ли. Мой отец предпочел бы получить этот город мирно, но если придется драться, он будет драться. Без пощады и с силой Бога. Это только первый шаг на пути, который он избрал. На пути, который он выбрал для всех нас. А каков следующий шаг? Ты думаешь, хозяева рассказывают мне о своих планах? А твои? Я червь, я ничто. Но все равно я больше тебя. Что дальше? Прошипел Глокта. Она молчала. Отвечать! Прошипела Витарий. Иней вытащил из жаровни железо. Кончик светился оранжевым и ткнул в голое плечо Шикель. Зашипел зловонный пар, брызнул жир, но девушка молчала. Она безучастно глядела на собственную горящую плоть. «Здесь ответов не будет. Только новые вопросы. Опять новые вопросы», — понял наставник. «Мне хватит». Проворчал Глокта, ухватил трость и поднялся с кресла, мучительно и тщетно пытаясь добиться, чтобы рубашка отлипла от спины. Витари махнул рукой на Шикель со странной улыбкой, не сводя глаз под набухшими веками с Глокты. «А с этим что делать?» Шикель, одноразовый агент нерочительного хозяина, посланный насильно в дальние края, сражаться, убивать, по причинам, которых агент не понимает. «Очень знакомо». Глокта поморщился, поворачиваясь к вонючей камере больной спиной. «Сжечь!» Глокта стоял на балконе вечером и хмурился на нижний город. Наверху на скале было ветрено. Холодный ветер с темного моря хлестал по лицу, по пальцам на сухом парапете, шлепал полами плаща по ногам. «Это все, что мы получим похожего на зиму в этой душегубке». Пламя факелов у двери билось и металось в железных клетках. Два пламени в надвигающейся тьме. Вокруг было больше огня, гораздо больше. Лампы горели на кораблях «Союза» в гавани, отражения волновались и ломались в воде. Лампы сияли в окнах темных дворцов под цитаделью, на верхушках вознесшихся шпилей великого храма. Внизу, в трущобах, горели тысячи факелов. Потоки крохотных огоньков вытекали из домов на дороге и тянулись к воротам верхнего города. Беженцы оставляли свои дома, ну и пусть. Ищут безопасности, ну и пусть. «Интересно, надолго ли мы сможем обеспечить им безопасность, если падут внешние стены?» Ответ ясен. Ненадолго. «Наставник?» «О, мастер Коска! Рад, что вы смогли составить мне компанию». «Разумеется. Нет ничего лучше вечерней прогулки после стычки». Наемник неторопливо приблизился. Даже в сумерках Глокта заметил, как изменился Коска. Он шел пружинистой походкой, глаза горели, волосы аккуратно уложены, а усы тщательно напомажены. Он внезапно стал на дюйм другой выше и лет на 10 моложе. Коска уперся в парапет, прикрыл глаза и глубоко втянул вечерний воздух острым носом. «Замечательно выглядите, и не скажешь, что прямо из битвы?» Стериец улыбнулся в ответ. «Я не то чтобы в битве, скорее чуть позади. Я всегда считал, что передний край — неудачное место для участия в битве. Из-за дикого шума тебя никто не слышит. Кроме того, шансы быть убитым там слишком высоки». «Несомненно. И как наши дела?» «Гурки все еще снаружи, и я бы сказал, что дела не так уж и плохи. Не думаю, что мертвые со мной согласились бы, да кто их спросит?» Коска радостно почесал шею. «Сегодня мы справились, но завтра-послезавтра кто знает? На подкрепление надежды по-прежнему нет?» Глокта покачал головой, и стериец резко вдохнул. «Мне-то, конечно, все равно, но, возможно, вы захотите отойти, пока бухта еще в наших руках». «Все готовы отойти, даже я». Глокта фыркнул. «Я на поводке у закрытого совета, а они говорят нет. Честь короля не позволит этого, говорят они, а его честь явно дороже наших жизней». Коска задрал брови. «Честь? А это что за чертовщина?» «Каждый судит по-своему. Ее не выпьешь, ее не трахнешь. Чем у тебя ее больше, тем тебе хуже. А если ее вовсе нет, тебе ничуть не жалко». Он покачал головой. «А некоторые считают это лучшее в мире». «Ага», — пробормотал Глокта, облизнув пустые десны. «Честь стоит меньше, чем нога или зубы. Я дорого заплатил за этот урок». Он вгляделся в смутный силуэт внешних стен, усеянных кострами. Еще доносились неясные звуки битвы. Изредка горящая стрела взлетала в небо и падала в разгромленные трущобы. Даже сейчас эта чертовщина продолжается. Глокта глубоко вздохнул. «Какие у нас шансы продержаться еще неделю?» «Еще неделю?» Коска выпятил губы. «Умеренные. Две недели». «Две?» «Хуже». «Значит, рассчитывать на месяц — безнадежное дело». «Очень точно сказано, безнадежное». «Вы словно наслаждаетесь ситуацией». «Я? Безнадежные дела — мое ремесло», — Коска улыбнулся. «Только в такие дни я чувствую себя живым». «Знакомое чувство. Держите внешние стены сколько сможете, потом отходите. Стены верхнего города — наша следующая линия обороны». Улыбку Коски было видно даже в темноте. «Держать сколько сможем, потом отходить. Жду не дождусь». «Возможно, стоит приготовить нашим гурским друзьям несколько сюрпризов, если все-таки они пройдут стены. Всякие там...» Глокта неопределенно помахал рукой. «Веревки-ловушки, замаскированные ямы, шипы, обмазанные экскрементами и все такое. Подозреваю, у вас есть опыт в войне подобного рода». «У меня есть опыт в войне любого рода». Коска щелкнул каблуками и четко отсалютовал. «Шипы и экскременты! Это делает вам честь». «Это война, и единственная честь здесь — победа. Кстати, о чести. Вы бы сообщили нашему другу генералу Висбруку, где будут ловушки. Было бы неприятно, если бы он сам случайно напоролся». «Разумеется, наставник. Ужасно неприятно». Глок-то почувствовал, как его рука на парапете сжалась в кулак. «Пусть гурки заплатят за каждый шаг по нашей земле. Пусть заплатят за мою пропавшую ногу. За каждый дюйм земли. За мои пропавшие зубы. За каждую чахлую лачугу и жалкую хижину и бесполезный клочок грязи. За мои слезящиеся глаза, кривую спину и омерзительную тень жизни». Глок-то облизал голые десны. «Пусть заплатят». «Прекрасно», — согласился Коска. «Хороший гурк, мертвый гурк». Наемник повернулся кругом и зашагал в цитадель, звеня шпорами, оставив Глокту в одиночестве на плоской крыше. «Неделя? Да. 2 недели. Возможно. Дольше? Безнадежно. Пусть не от кораблей, но старый балагур Юлвей все же был прав. И Эйдер была права. Шансов не имелось с самого начала. После всех наших усилий, после всех жертв, Дагоска наверняка падет. Это только вопрос времени». Глок-то глядел на темнеющий город. В сумерках трудно определить, где суши и где море, где лампы на кораблях и где огни в окнах домов, где факелы на такелажах судов и где факелы трущоб. Осталось только смешение крохотных огоньков, кружащих друг вокруг друга, пропадающих в пустоте. Только одно осталось неизменным. «Нам конец. Не сегодня, но скоро. Мы окружены, и сеть будет только затягиваться. Это только вопрос времени».